Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция 6. Можно ли менять культуру ради экономического роста? Можно ли так поменять культуру, чтобы не повредить самое главное – идентичность, которую культура придает нации и цивилизации? Это непростой вопрос, и он обсуждается более всего в связи со случаем Японии, тем путем, который прошла страна за последние 150 лет, показав совершенно изумительные успехи и невиданные проблемы. Япония в 70-е годы XIX века, малоизвестная азиатская страна, которая находится в умирающем состоянии, и больной закрывает окна, чтобы никто не мешал. Но окна открыли принудительно европейские державы, которые потребовали свободы торговли. Разумеется, не из гуманизма. После этого начались неожиданные процессы в самой Японии, которые дали оглушительные результаты через несколько десятилетий. И эти процессы были связаны прежде всего с культурой. Так называемые реформы Мэйдзи. Больной приподнялся, осмотрелся, и вдруг было принято решение для сохранения суверенитета, для спасения страны, воспользоваться опытом противника. Японцы попытались стать англичанами. Они стали носить цилиндры, читать Локка, Гоббса и Дарвина, сменили стилистику общения, и вот этот радикальный переход – дал неожиданный результат. Надо сказать, этот результат первыми ощутили наши с вами соотечественники, когда в ходе русско-японской войны в морском сражении под Цусимой японский флот, заметим, в военно-техническом сражении, где применялся артиллерия, цейсовская оптика и так далее, и так далее, в этом сражении японский флот, никому неизвестный, разбил знаменитый флот российский. Это было общемировое потрясение, и Япония появилась на арене в виде значимой державы. Что потом? Потом Япония показывает еще одно чудо через несколько десятилетий. Мы все помним, что война закончилась 9 мая 1945 года, но не для Японии. Еще в течение нескольких месяцев до 2 сентября Япония воевала с кем? Со всем миром. Одна Япония воевала со всем миром, и чтобы сломить эту страну, понадобилась атомная бомбардировка и десантирование советской армии против Квантунской группировки. Оккупация. После нее снова Япония показывает чудо. В 60-е годы происходит японское экономическое чудо, и экономисты начинают спорить, когда Япония станет первой страной мира, обгонит Соединенные Штаты, но этого не происходит. Япония, поразившая и своей военной выносливостью, и способностью к освоению техники, и культурным переменам, и экономическим чудом, впадает в долголетнюю депрессию. И в социальной жизни страны не все хорошо. Высокий уровень суицидов, нежелание молодежи работать. Что произошло? Одна из версий состоит в том, что Япония, пытаясь совершить скачок, подорвала свою национальную культуру, подорвала свою идентичность, и это почти через 100 лет дало очень тяжелые результаты. Надо сказать, есть и другая версия. Один из известных японских экономистов, объясняя, что происходит с Японией, сказал мне, темп роста, на который все смотрят, это ведь попытка пройти расстояние между двумя точками, той, в которой вы находитесь, и той, в которой вы хотите быть. А мы находимся там, где хотим быть. Мы достигли того качества жизни, которое японцам хотелось иметь. Нам не надо больше никуда бежать. Мы пришли. И богатые китайцы все равно покупают товары и услуги в Японии, признавая, что качество жизни в Японии значительно выше, чем в бурно развивающемся Китае. Кто прав в оценке японского опыта, японского эксперимента? Это сказать сложно. Но понятно, что мы имеем дело с проблемой, которая довольно давно была описана в виде молитвы о душевном спокойствии. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Вот эта вот часто повторяемая молитва о душевном спокойствии заставляет думать о том, где граница, что можно трогать, чего нельзя трогать, можно ли провести изменение культуры, сохранив силу культуры страны, нации, ее истории и получив значительный экономический результат? Ровно на этот вопрос отвечает идея промежуточных институтов, которая родилась на рубеже 20 и 21 века. Потому что промежуточные институты – это как раз попытка построить лестницу между культурой с ее ограничениями, которую мы имеем в данный момент, и экономическим будущим, которое мы хотели бы получить. Я бы назвал три имени в связи с рождением идеи промежуточных институтов. Китайский экономист Сан Инь-И обобщил успешный опыт реформ Дэн Сяопина, поднявших Китай, и показал, что Китай строил очень странные, необычные системы правил, которые ни в каких учебниках не описаны и с историей Китая не очень-то связаны. Второе имя – это наш соотечественник, академик Виктор Мирович Полторович. Именно он, анализируя уже не только опыт Китая, но и ряда стран, сформулировал идею промежуточных институтов как институтов, которые строятся специально, придумываются, проектируются для того, чтобы по этапам, по шажкам пройти путь, используя ограничения, которые существуют, и снимая при этом другие ограничения. Дэнни Родрик, турецкий экономист, работающий в Гарвардском университете. Третий автор этой важной идеи довольно четко описал промежуточный институт как некоторую лестницу из нескольких шагов, потому что, в общем-то, что нужно сделать, чтобы получился промежуточный институт? Сначала обнаружить ограничения, которые непосредственно препятствуют реформе. Это могут быть ограничения политические, могут быть ограничения культурные. Вторым шагом надо найти политику, устраняющую это ограничение, внедрить институт, который удовлетворял бы всем оставшимся ограничениям и продвигал реформу в нужном направлении. И, наконец, в-третьих, построить механизм, который позволил бы повторять эти шаги до внедрения желательного института, конечного, целевого. Виктор Полторович отмечает, что иногда нужно просматривать целые линейки институтов и выстраивать многолетнюю динамику для того, чтобы из этого что-то реальное получилось. Фактически, в чем идея культурного кода трансформации, который не вредил бы культуре, а использовал ее? В том, что вы какие-то культурные элементы используете как опорную точку. Вы не просто отказываетесь от их преобразования, вы ищете в них определенные возможности и энергетику. При этом какие-то иные культурные элементы вы пытаетесь сдвинуть, не превращая зайцев в ежиков, не пытаясь сделать из японцев англичан, а пытаясь последовательно менять, с одной стороны, правила, а с другой стороны, ценности и поведенческие установки. Я бы привел три примера успешных институтов, один из Европы, один из Азии и один из России. Европа. Маленькая страна Словения. Словения решала ту проблему, которая была общей для всех стран Восточной Европы после крушения Варшавского договора и Советского Союза, а именно проблема приватизации. Но пошла она не теми путями, которыми пошли другие страны. Схема, примененная в Словении, привела вроде бы к неправильному экономическому результату. А именно, две трети предприятий в стране оказались в собственности трудовых коллективов. Экономические теории считают этот формат неэффективным. Ну, может быть, конечно, неэффективно, но Словения оказалась наиболее быстро развивающейся страной среди своих соседей и достигла валового продукта на душу населения, такого же, как в Португалии. Я хочу напомнить, что Россия мечтала в начале 20 века ровно об этом, достичь валового продукта на душу населения, как в Португалии, но сделала это Словения. Почему? Потому что, на первый взгляд, экономически странные преобразования и неэффективные оказались соответствующими культуре. Друг другу примкнули институты неформальные, связанные с ценностями и поведенческими установками, и формальные, с тем, как устроены законы и процессы. И это, разумеется, дало эффект в виде роста, потому что снизились силы трения, снизились транзакционные издержки, которые этому росту мешают. Пример номер два, хотя исторически он возник раньше и дал более масштабный экономический результат, это Южная Корея. Страна слабая, аграрная, трудно отличавшая себя от китайцев и японцев, которые очень сильно в течение многих веков влияли на Корею, разорванная гражданской войной и интервенцией. Вот эта страна начинает путь, который приводит к тому, что Samsung конкурирует с Apple, и никого это не удивляет. Хотя со времен слабой и невнятной Кореи прошло 50 лет. Где начался южнокорейский успех? В Чеболях. Невиданные институты, которые нарушили правила западных экспертов. Западные эксперты говорили, не надо родственников брать на работу. Это создает коллизии. Интересно, подумали корейцы. А если создать крупные промышленные концерны, Чеболи, на основе родственных кланов? И они это сделали. Что необычайно снижало издержки общения. Сразу ясно. Высокое доверие. Кто начальник? Как исполняются команды? Кто судья, если что-то не так? А что касается технологий, то корейцам объяснили, сами же корейцы, что это как выращивание риса. Рисоводческая технология требует, как вы помните, маскулинности и тщательного соблюдения стандартов. Сборка машин и оборудования – то же самое. В итоге успех, и Южная Корея – одна из лидирующих стран мира с высоким валовым продуктом на душу населения, в основе не единственный промежуточный институт, но Чеболь был очень важным решением. Теперь о России. Теоретики поняли, что такое промежуточный институт в 21 веке. Но это не означает, что его не существовало, что они не применялись. В российской экономической истории есть успех, связанный с применением института, который все знают – земство. Англичанин 19 века, посмотрев на земство, наверное, сходил с ума от попытки соединить в одном институциональном устройстве гражданское общество с сословностью и самодержавием. Тем не менее, это получилось. И эффекты земства оказались чрезвычайно многообразными и длинными. Мы знаем, что не только земские больницы и школы стоят до сих пор, но и политическое развитие тоже, потому что земство фактически привело к Государственной Думе с куриальной системой, то есть поэтапному переходу к ограничению монархии. И экономические эффекты земства, потому что земство в системе так называемых великих реформ Александра II были важны для территориального развития, для подъема местной экономики, и уже после гибели Александра II Россия показала высокие темпы экономического развития, которые были следствием этих реформ, в том числе земств. Получился значительный, очень большой экономический эффект конца XIX – начала XX века, но не получилось это продолжить. Тем не менее, промежуточный институт сработал, и он, несомненно, является важным результатом нашего развития и мирового опыта. Давайте теперь поговорим о современности, потому что надо искать решение центральных проблем нестыковки культуры и эффективных институтов, например, проблемы низкого спроса на демократию, о которой мы уже говорили. Она решается, на мой взгляд, путем последовательных шагов и построения промежуточных институтов, и начинается, мне кажется, этот путь с налоговой демократии. Давайте посмотрим на наш печальный опыт трех десятилетий для того, чтобы понять роль налоговой демократии. Выйдя из советского хозяйства, где налоги вообще не имели никакого значения, потому что государство получало доходы от промышленности и сельского хозяйства, которое ему же и принадлежало, страна, вообще говоря, должна была ввести налоги. Потому что для того, чтобы иметь бесплатное образование, здравоохранение и что-то еще, и социальную помощь, и дотации, нужно, чтобы кто-то за это платил. Ни антикоммунистическое руководство России, ни коммунистическая оппозиция не решились в начале 90-х сказать своему избирателю, что теперь придется платить налоги. И налоги были введены как косвенные налоги, невидимые для населения. Я хочу сказать, что к данному моменту человек платит в России 50 копеек с рубля. Это уровень налогообложения больше американского, но несколько ниже того, который принят в социал-демократических странах Северной Европы. Но он платит незаметно для себя. И это имело серьезнейшие последствия для политической культуры. Потому что основной вопрос политической борьбы, один из важных вопросов, кто будет платить за общественные блага, за то, чего хочет избиратель. В России этот вопрос не возник, поскольку налоги были выведены за пределы сознания. Если мы все исправим с политическими избирательными процедурами и так далее, но при этом не подведем базу под сознание политическое в виде понимания того, что принятие решения – это обязанность платить за его реализацию, или указание, по крайней мере, на то, а кто же должен заплатить, за счет кого это должно происходить. Вот без этого мы вряд ли будем успешны. Поэтому я давно настаиваю, и коллеги, многие меня поддерживают, на селективных налогах, на том, чтобы человеку дали возможность голосовать рублем налоговым, куда его направлять. И мы, на мой взгляд, в шаге от голосования налогами, потому что введенные с 2021 года повышенный налог на верхушку среднего класса, когда не 13, а 15% платится, и эти 2% идут на борьбу с орфанными заболеваниями, это шаг правильный, но не завершенный. Все хорошо. Действительно, эти деньги не тонут в пучинах государственного бюджета, они целевым образом на хорошее дело направляются, но только решение об этом принял президент, а принимать, на мой взгляд, должен налогоплательщик. Вот когда через механизмы селективного налога, партисипаторного бюджетирования, то есть участие избирателя в том, куда направлять хотя бы бюджет развития, когда через эти механизмы, через голову человека пройдут деньги как общественные ресурсы, будет меняться поведение избирателя, будет меняться запрос на то, что власть должна сделать, а что нет. Тем более, что технически сейчас это реализуется очень просто. В мобильном приложении телефона дать человеку информацию о том, что к данному моменту вы заплатили столько-то федеральному правительству ваших денег, столько-то субъекту области, а вот столько-то муниципалитету, это заодно и дать человеку сознание, с кого, за что он должен спросить. И человек спросит. Про каждый промежуточный институт можно сделать отдельную лекцию, потому что промежуточные институты – это ведь искусственные создания, они возникли не путем исторического отбора, а результат проектирования, придумки. У них есть конкретные изобретатели, и система эта, она не только сложна, но и воздействует на очень большое количество объектов. Хочу заметить, что кроме промежуточных институтов, исторически раньше, чем промежуточные институты, существовали и другие социальные институты, которые воздействуют на культуру, на ценности, и которые вообще-то сознательно использовались многими политиками и реформаторами. Вот этот набор инструментов, он, в отличие от сложных конструкций промежуточных институтов, пригоден для целевого воздействия на такие вещи, как высокая дистанция власти, высокое избегание неопределенности, индивидуализм, коллективизм и прочие культурные характеристики. И эти ценностные характеристики постепенно меняются. Иногда меняются довольно быстро. Что же это за социальные институты? Я бы сказал, что есть большая семерка социальных институтов, которые так или иначе заведуют нашими ценностями и предпочтениями. Во-первых, это, конечно, семья. По другую руку от нее. Это три института, которые контролируются государством. Школа, тюрьма и армия. И которые, конечно, тоже воздействуют на ценности и предпочтения людей, не способных уклониться от этих принудительных институтов. И еще три социальных института, формирующих культуру или меняющих ее, это среда, в которой живет человек, то есть пространство, поселение, организованное вокруг него, среда информационная, медийная и корпоративная среда, в которую человек попадает, поскольку он ходит на работу. Вот давайте посмотрим, начиная с семьи, что происходит и может происходить с культурой, ее изменениями, если мы пытаемся решить задачу развития при сохранении культуры. Казалось бы, семья – самый влиятельный институт в этих историях. Исследования показали, что существуют определенные закономерности. Они были названы культурной трансмиссией. Есть знаменитая статья Безин и Вердье, американцы и француза, о том, как происходит наследование ценностей в семье. Ведь фактически что получается? Старшее поколение пытается передать свои ценности и свой опыт младшему поколению. Так называемая вертикальная социализация. Но опыт-то устарел при ускорении развития. Там, где вертикальная социализация семейная доминирует, там может вообще не происходить никакого развития. Профессор Визин, один из авторов этой ключевой статьи, несколько лет назад читал лекцию на экономическом факультете МГУ, и этот итало-американский профессор рассказал потрясающую историю о Италии. В XIV веке, во время черной смерти, то есть катастрофической эпидемии чумы, понятно, что возникали самые дикие версии, почему это происходит. В тех деревнях и городках средневековой Италии, где считали, что чумной яд распространяют евреи, евреев, конечно, избивали и убивали. Но были и другие города и деревни, где считали, что чума – это наказание Божье за греховное поведение людей, и иудеи не имеют к этому никакого отношения. В итоге возникла такая география гонений и, наоборот, спокойных отношений. Теперь отсчитаем 600 лет. В конце Второй мировой войны происходит крушение итальянского фашистского режима, и в Италию входят нацистские оккупационные войска. Итальянские фашисты плохо относились к евреям, но они их не убивали. А у нацистов была программа окончательного решения еврейского вопроса. Что же происходит в Италии? В тех городах и деревнях, где в XIV веке евреев преследовали, евреев выдают нацистам. В тех городах и деревнях, где их не преследовали, их прячут от нацистских палачей. 600 лет. Безин этим примером показывал, что сама культура чрезвычайно инерционна. Когда она стоит на семейной, вертикальной социализации, она не движется. Изменить культуру через семью очень сложно, потому что вот этот механизм культурной трансмиссии, он сохранению способствует, а развитию, пожалуй, что и нет. Тогда, разумеется, возникает вопрос о других социальных институтах, и здесь тоже все непросто, но мы можем говорить о возможности целевого воздействия этих институтов, например, на те самые ценностные установки, о которых говорили раньше. Прежде всего, речь пойдет о снижении дистанции власти, избегании неопределенности, тех блокирующих ценностей, которые мешают реализовать культурный потенциал России. Начнем со школы. Может ли школа здесь что-то сделать? Может. Дистанция власти снижается даже не тем, что вы преподаете, а тем, как. Преподаватель в данном случае – символ власти в аудитории. Если лектор стоит над аудиторией, то вы фактически транслируете высокую дистанцию власти. Если вы сдвинули столы и образовали круг и сели вместе с учениками, вы транслируете другую модель поведения. Если идет проектная совместная работа, это не про высокую дистанцию власти. Это про низкую дистанцию, то есть восприятие власти не как символической ценности, а как делового партнера. То же касается избегания неопределенности, но я бы сказал, что здесь уже важно и содержание сообщения. Дело в том, что надо развить неверные представления об успехе. Скажем, как представляется многим людям успешный инноватор? Это парень в Силиконовой долине лет 20-25, который что-то придумал в гараже и стал миллиардером. Средний возраст успеха у инноватора в Силиконовой долине 40-45. И обычно у него за плечами 15-17 неудачных проектов. Вот эта культура неудач, она очень важна для снижения избегания неопределенности, потому что людей надо убедить, что поражение не страшно. Человек не становится лузером. Потеряв деньги в первом, втором, третьем проекте, он приобретает опыт. По этому поводу есть яркая история про компанию, где один из директоров нанес неудачным экспериментом ущерб $10 миллионов. Он явился на доклад к президенту компании, полагая, что будет уволен, но с ним обсудили текущие дела, и дальше президент вроде бы не собирался продолжать разговор. Директор спрашивает: «Разве вы меня не уволите?» Президент ему сказал: «Как мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили $10 миллионов? Это другое отношение к неудачам». Разумеется, это не означает, что потерял деньги, и слава богу, потому что важно смотреть, как человек накапливает умение, знания и человеческий капитал. Но преподавание культуры неудач – это очень правильный путь для того, чтобы избегание неопределенности перестало быть барьером и таким блокирующим фактором. Теперь несколько слов о тюрьме и армии. Если говорить о российской тюрьме, то она, конечно, транслирует высокую дистанцию власти, причем двумя способами. В российской тюрьме уже исследователи, институциональные экономисты в том числе это показали, уже 50 с лишним лет идет война двух культур, тюремной и государственной, но и та, и другая культура иерархические. И воровской закон делает иерархическое строение основы человеческого восприятия, и тюремная администрация. Поэтому в стране с большим тюремным населением, а Россия страна с большим тюремным населением, а это означает, что нормы транслируются не только на человека, сидящего в тюрьме, но на его близких, родственников, друзей, которые много о нем думают, много с ним общаются. Пока российская тюрьма работает, конечно, на сохранение дистанции власти, но надо понимать, что тюрьма может быть устроена очень по-разному, как, впрочем, школа и армия. Теперь об армии. Я бы сказал, что здесь есть положительный результат. Главный механизм, воспроизводивший высокую дистанцию власти в армии, это дедовщина. Надо сказать, не советское изобретение, дедовщина так или иначе существовала исторически во многих армиях мира, была связана с своеобразными культами, представлениями о мужской солидарности, мужской иерархии и так далее, и так далее. Но, разумеется, преодоление дедовщины означает шаг к радикальному снижению дистанции власти, потому что страна с призывной армией пропускает через этот канал достаточно много людей. Что можно сказать о нашей стране? Сокращение срока призывной службы – это довольно важный источник положительного эффекта, потому что вот эта иерархия, дедовщина схлопывается. Нельзя сказать, что она исчезла, но, думаю, эффекты последнего десятилетия российской жизни все-таки лучше, чем предыдущие. Теперь вернемся к той среде, в которой живет человек, и начнем с пространства. Пространство ведь может транслировать ценности и идеи. Успешным в смысле трансляции ценностей оказался опыт Санкт-Петербурга. Вот давайте посмотрим только на две черты. Одну такую очень специальную для Санкт-Петербурга, то, что там верфи оказались в центре города. Это ведь фактически трансляция ценности труда, той самой ценности, которая создала эффект протестантизма. Но гораздо более важно, с моей точки зрения, летний сад. Летний сад, который был тиражирован в виде горсадов во всех губерниях и уездных городах. Летний сад как место, где встречается верховная власть со своими подданными, и при этом никто не падает ниц, и можно гулять вместе, и можно разговаривать. Вот это был очень серьезный удар, сознательный удар, нанесенный реформатором Петром по азиатской дистанции власти, которая, видимо, мешала ему в его реформах. И, повторяю, трансляция очень важна. Гостиных рядов в центре города, городских садов. К сожалению, именно в летнем саду в 1866 году студент Дмитрий Каракозов выстрелил в гуляющего царя-освободителя Александра II. Вот эта вот близость власти и подданных, она иногда превращается в тяжелые эксцессы. Но это большое достижение и важный такой ценностный посыл. Корпоративное пространство, пространство, в которой человек работает. Многое здесь формирует ценности. Я приведу пример южнокорейской фирмы, которая делала уже следующий шаг от Чеболя как промышленного концерна родственников к инновационной компании. Знаете, что они сделали? Они обязали инженеров, работающих в компании, снять галстуки, не носить их на работе, и получить дополнительное образование в какой-либо сфере искусства. Галстук для Кореи, как крестьянской страны, это как погоны для офицера. Это радует родителей, что сын или дочь, они стали вот такими значимыми людьми, что носят галстуки. Но иногда наступает время снять галстуки и отказаться от дистанции власти для того, чтобы включить инновационные потенциалы. Последний социальный институт, о котором я хотел бы сказать как способе воздействия, это медийная сфера. Думаю, что самое простое воздействие сейчас оказывает процесс ее раздвоения, что существует социальные медиа и существуют вертикальные медиа. Вертикальные медиа, хотите вы или не хотите, транслируют дистанцию власти, но они это делают все меньшей группе населения. Сам факт существования сетевого взаимодействия, сетевого телевидения, сетевого общения, скорее всего, работает против дистанции власти, хотя у власти могут быть свои соображения, хорошо это или плохо. Что в итоге? В итоге изменения, которые происходят не быстро, но с некоторой надежностью. Виктор Мирович Полторович обращает внимание коллег-экономистов на то, как за 20 лет радикально в мегаполисе изменилась культура на дорогах. В 90-е годы немыслимо было, чтобы автомобиль пропустил пешехода. Через 20 лет это стало нормой. Да, 20 лет кажется большим сроком. Это практически длина поколения. Но и культурные преобразования, если мы не хотим шоков и превращения зайцев в ежиков, это дело достаточно длинное. И связанное не только с тем, что культура движется медленно, но и тем, что вот эту лестницу институтов надо выстраивать. Причем не надо думать, что эту лестницу выстраивает только государство. Нет. Вот, пожалуйста, вопрос, который стоит перед многими людьми, у которых есть, скажем, собственные бизнесы, собственность, которые управляют этой собственностью людьми, механизмы преемственности и механизмы наследования. Если вы не решили этот вопрос, а в большинстве в России этот вопрос не решен, в частности, потому что сам разговор о смерти табуирован культурой и не принято за столом обсуждать, а что будет после смерти главы семьи. Но не только поэтому. Прежде всего, из-за отсутствия длинного взгляда. Так вот, если вы не решили этот вопрос, вы создаете очень высокие эффекты неопределенности для своих сотрудников, членов семьи, партнеров. И они этой неопределенности боятся. Эффект избегания неопределенности, блокирующий, здесь работает. Если вы не решили этот вопрос, вы все время демонстрируете высокую дистанцию власти лично от вас. Потому что вот хочу решаю вопрос, хочу не решаю вопрос. Решите этот вопрос. Ваш вклад в этом смысле, в изменение культуры и институтов, может быть очень реальным, и он тоже будет способствовать решению центральной проблемы развития страны – преодоления эффекта колеи. В следующей лекции о том, почему российская экономика не может позволить себе расти медленно, как цифровые платформы вытесняют государство и можно ли научиться доверять друг другу. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией WebRF, которая финансирует крупнейшие проекты развития в России.